Глава 4. Вестерн. Ключевые фильмы. «Дилижанс» 1939 год. «Искатели» 1956 год. «Красная река» 1948 год. Наш первый жанр – вестерн. Это исключительно американская форма. Почти 30% фильмов 1930-х и 1940-х годов были вестернами. Это история основания, мифология, художественная литература, которая объясняет и укрепляет доминирующие белые христианские ценности американской культуры, включая предубеждения и предрассудки общества. Запад из фильма – это не настоящий Запад. Большинство условностей вестернов берут начало в романах XIX века и шоу Уильяма Буффало Билла Коди конца 1800-х годов. На протяжении большей части своей киноистории американских индейцев называли просто индейцами. При описании вестернов мы будем использовать употребляемые в них термины. Конечно, наши ценности изменились, и наше желание видеть свою историю более ясно выражается в том, что мы называем их американскими индейцами или коренными американцами. Это меньшее, что мы можем сделать. Однако для понимания того времени, когда были сняты эти ранние фильмы, не стоит делать этого здесь. Вестерны – особенно сильный жанр, со стандартными подтипами. Город, который нужно спасать от бандитов или сильных мира сего. Битвы между скотоводами и фермерами. Строительство трансконтинентальной железной дороги, принесшей цивилизацию в дикую природу. Поселенцы против индейцев, крытый вагон и повозка, перегон скота, золотая лихорадка в Калифорнии и Дакоте, индейские войны, последствия гражданской войны с параллелями к более современным войнам, Второй мировой войне и Вьетнаму. Здесь есть типичные ситуации и сюжеты. Ограбление поездов и банков, драки в салунах, школьные учительницы с Востока, комитеты нравственности при церквях, бароны-грабители, рейнджеры на лошадях, охотники за головами, перестрелки, как один на один, так и герой-одиночка против целой банды, городки из досок с деревянными дорожками и пыльными улицами, перекати поле. Вы можете увидеть величественные пустынные пространства, как это часто бывает в вестернах Джона Форда, где необъятные холмы долины монументов показывают, насколько ничтожен человек в мире природы. Долина монументов – уникальное геологическое образование, расположенное на северо-востоке штата Аризона и на юго-востоке штата Юта. Здесь есть знаковая сцена. Двое мужчин стоят лицом к лицу с оружием наготове, и выживает тот, кто быстрее. Это классический троп вестерна. Троп – образ или ситуация, которые считаются типичными для определенного жанра и указывают зрителю, что именно такой фильм вы смотрите. В данном случае это вестерн. В данном случае мы видим один из многих примеров того, как миф преобладает над исторической правдой. Пистолеты того времени были печально известны своей неточностью, и даже лучшие стрелки не могли стрелять так метко. Быстрое выхватывание и кичливое вращение оружия на пальце – еще один миф. Это выглядит эффектно, но случается только в кино. Ковбои проводили время, пася скот, и редко участвовали в перестрелках. Нападения индейцев тоже случались, но были не так часты и не столь жестоки, как показывают в большинстве вестернов. Классический герой – стрелок, который разбойничает и живет насилием, используя эти навыки для установления закона и порядка в городе. Еще один троп вестерна, который является скорее мифом, чем историей. Он использует преступные методы для борьбы с преступниками. В результате герой никогда не может быть полностью принят городом, которому он помогает. Он олицетворяет хаос и насилие, которые ненавидит цивилизация. Поэтому он жертвует собой ради цивилизации, частью которой он никогда не сможет стать в полной мере. Это центральный сюжет вестерна. Как и психотерапевт, Стрелок работает для того, чтобы стать ненужным. Это можно часто наблюдать в финале многих классических вестернов, когда герой, выполнив свою работу, уходит в пустыню в одиночестве. Вестерн воплощает собой культурную мифологию тяжелого труда, стремления к свободе и сурового индивидуализма. Он идеализирует воображаемое, простое и универсальное американское прошлое и часто представляет собой историю борьбы западной цивилизации с индейцами, которые определяются как дикари. Классический вестерн не признавал, вплоть до ревизионистских фильмов 1960-х годов и позже, что, по сути, целью западного прогресса было уничтожение индейцев, потому что они стояли на пути, а общество тогда не могло понять и принять, что у индейцев есть своя культура, которую стоит уважать. Немые вестерны. Ранние вестерны воссоздавали историю Запада, превращали ее в миф и продлевали его. А ранние немые фильмы давали работу ковбоям, теряющим свою настоящую работу по мере освоения Запада. Шоу «Буффало Билла» на Диком Западе было чрезвычайно популярно в конце 1800-х годов. Он взял свою версию истории Запада и превратил ее в цирк с настоящими индейцами и ковбоями, трюками на канате, зрелищной ездой на лошадях и театрализованными сражениями, воссоздающими битву при Литл Бигхорне, последний бой Кастера, но со счастливым для белых концом. Буффало Билл распространил легенду о Западе и изобрел многие клише будущего жанра кино. В 1882 году он привез шоу в Европу и выступил перед королевой Викторией. На заре своего становления киноиндустрия, располагающаяся на восточном побережье, использовала искусственные фоны, чтобы они выглядели как пейзажи Дикого Запада. Затем она двинулась на Запад к новым реальным ландшафтам. Работать в пустыне было непросто. Там еще были настоящие первопроходцы, так что не обошлось без сложностей. При создании вестерна в категории «Б» декорации, костюмы и лошади часто использовались повторно. Отснятые дорогостоящие сцены, такие как давка, наводнение или разрушение города, часто использовались более чем в одном фильме. Последние грандиозные реальные перегоны скота были запечатлены для потомков, чтобы использовать их в десятках немых и звуковых фильмов категории «Б». Первой звездой вестернов в немом кино стал Том Микс. Он был настоящим ковбоем, затем стал режиссером и снялся в десятках фильмов, полных трюков и юмора. Его товарищи-ковбои любили его. Его бои в кино выглядят вполне реалистично, хотя в одной из сцен он сражается с 15 мужчинами. Он любил драться и за кадром. Микс любил ходить на парады и на открытия магазинов. Всегда приезжал на них в белой шляпе. Ради забавы он въезжал на лошади в бар и заявлял: «Напитки за мой счет!» Так как у вестернов было мало денег на декорации или костюмы, его фильмы снимались в настоящих городах Запада. Эти реальные города с людьми, живущими в хижинах из дерна, выглядели слишком невзрачно, слишком реалистично, чтобы создать атмосферу романтики Запада, и публика вскоре устала от них и от Тома Микса. Она предпочла Уильяма Саррея Харта, нью-йоркского театрального актера. Харт тоже хотел, чтобы его фильмы выглядели достоверно. Он использовал настоящий индейский язык жестов. Получилось плохо, но он старался. Он смягчил реальность и создал классический образ героя вестерна. Медленный в гневе, быстрый с оружием, человек с принципами. Его фильм «Адская петля» 1916 года имеет простую, но нетипичную историю. Не о контроле над землей, что лежит в основе большинства ранних вестернов, а о контроле над духом неуправляемого, безбожного города. Владелец салуна хочет держать религию подальше от города, потому что она способна повредить его бизнесу, а Харт играет стрелка, который намерен держать закон подальше, потому что он ограничивает его свободу делать то, что он хочет. Харт преображается, когда встречает сестру преподобного. История начинает неспешно и спокойно, но стремительно развивается. Город горит, люди в ужасе бегут, а Харт, желая творить добро, спасает женщину и ее ребенка. Это удивительно сильный и эффектный фильм. «Крытый фургон» 1923 года превратил вестерн из жанра фильма в категории «Б» в нечто существенное и еще более популярное. В нем реалистично изображены конные повозки на величественных просторах прерии. Образ первопроходцев в поисках лучшей жизни с женщинами и семьями, занятыми повседневными делами. Мы видим котелке на открытом огне, муку из бочки, выпечку печенья, а когда нет явной опасности, мы видим, как люди веселятся, танцуют или тихо сидят у костров. Режиссер Джеймс Круз в детстве наблюдал, как эти крытые фургоны проезжают мимо его ранчо в штате Юта. В фильме использовались настоящие фургоны той эпохи, не так далеко отстоявшей от современного Крузу времени. В фильме снимались местные индейцы для кульминационной сцены налета на обоз. Они приходили в массовку целыми семьями, предоставляя для съемок свои собственные вигвамы. Во время съемок была сильная метель, и ее использовали для сюжета. Это оказался один из самых драматичных эпизодов в фильме. После успеха «Крытого фургона» Джон Форд снял фильм «Железный конь» 1924 года о строителях трансконтинентальной железной дороги Union Pacific в 1869 году. Действие разворачивалось вокруг личной истории человека, чей отец мечтал о строительстве железной дороги, но погиб во время набега индейцев, прежде чем смог воплотить ее в жизнь. Съемки проходили на натуре в Неваде, самой удаленной от Голливуда локации среди тех, где до этого отваживались на киносъемки. Съемочная группа сначала жила в арендованном цирковом поезде, а когда там началось нашествие блох, пришлось перебраться на съемочную площадку, борясь с сильным холодом и живя почти так же, как жили 60 лет назад персонажи фильма, который они снимали. Многие сцены в фильме были импровизацией, вдохновленной взаимодействием между актерами в свободное время. Китайские статисты были в основном вышедшими на пенсию работниками первоначальной железной дороги. Собака следовала за съемочной группой и забредала в кадры, добавляя непринужденности и создавая ощущение, что вы смотрите документальный фильм, а не художественный. Это было грандиозное кинопроизводство. Последовали и другие вестерны, которые произвели сильный эффект. Последним из них стал фильм «Победа Барбары Уорд» 1926 года, основанный на реальном событии – великом наводнении 1906 года, которое разрушило плотины реки Колорадо, стерло с лица земли города и образовало озеро, которое сегодня называется Солтон-Си или Море Солтона. Каждому вестерну нужен злодей. И здесь им стал спекулянт, сэкономивший на строительстве плотины. Он тонет во время наводнения. Затем появился звук. Звуковые фильмы положили конец карьере большинства настоящих ковбоев. И на несколько лет пришлось перестать снимать картины на открытом воздухе, пока киностудии учились записывать звук. Но вестерн ожидал новый взлет. Классические вестерны 1930-1960 годы. Звук привнес несколько своеобразных новшеств в жанр. Например, поющий ковбой. Если вы в восторге от возможностей звука, зачем ограничивать себя потрескиванием костра и скрипом седла, когда вы можете заставить ковбоя запеть? Джин Отри и Рой Роджерс сделали карьеру, снимаясь в небольших фильмах, которые позволяли им прерывать действие на достаточное время, чтобы спеть пару песен. Отри был проницательным бизнесменом, и, добившись успеха, он начал снимать сериалы, выпуская новые серии каждую субботу, затем фильмы категории «Б», которые в 10 раз превышали их стоимость, затем в 1950-х годах телевизионные шоу. Он купил землю в Южной Калифорнии, а также радиостанции, отели и бейсбольную команду. Он стал одним из богатейших людей в штате. Хотя большинство историй в этих вестернах были вымышленными, многие из них были основаны на реальных событиях исторического прошлого Запада Соединенных Штатов. Были фильмы, основанные на жизни известных преступников, таких как Джесси Джеймс. Джесси Джеймс – герой «Вне времени» 1939 года с Тайроном Пауэром и Генри Фондой. И «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» 2007 года с Брэдом Питтом. И «Пистолет в левой руке» 1958 года с Полом Ньюманом. «Билли Кит» 1941 года с Робертом Тейлором. И «Пэт Гарретт и Билли Кит» 1973 года режиссера Сэма Пекинпа. О перестрелке у кораля «Окей» между семьей Клентонов и Уайетом Эрпом и его братьями Морганом и Вёрджилом было снято не менее 6 фильмов. У каждого фильма свой взгляд на конфликт. Некоторые отдают предпочтение Клентонам, большинство – Эрпам. Во всех есть классическая финальная перестрелка. В версии Джона Форда «Моя дорогая Клементина» 1946 года с Генри Фондой в главной роли Эрпы являются героями. Он добавляет вымышленного персонажа Клементину, школьную учительницу, подругу Дока Холлидея, но в остальном придерживается фактов. В более поздних версиях Уайт и его братья пытаются контролировать проституцию в городе Тумбстоун, и Клентоны не злодеи, а просто их соперники. Американская исключительность – важная идея, которую нужно понять, если вы хотите разобраться в вестернах этого времени. Концепция, впервые предложенная историком Фредериком Джексоном Тернером в 1893 году, заключалась в том, что Соединенные Штаты уникальны среди стран мира, поскольку их граница постоянно отступает, а европейские поселенцы постоянно упираются в нее, что позволяет им бросить вызов понятиям социального класса, наследственного богатства и аристократического правления, поскольку граница позволяет им создать новую версию себя и цивилизации. В этой идее присутствует ощущение, что любой человек может добиться успеха, начать новую жизнь или по-новому определить себя. Это во многом история магнатов, основавших Голливуд. Американская исключительность прославляла поселенцев как героев, игнорируя такие детали, как то, что люди уже жили на этой границе. Коренные американцы, которых оттесняли в сторону, и другие, такие как чернокожие рабы или после гражданской войны вольноотпущенники, которые не имели такой возможности свободы. Сегодня трудно поддержать эти идеи, даже несмотря на то, что мы продолжаем ценить художественность отдельных фильмов. Но они занимали центральное место в вестернах первых десятилетий классической эпохи. Джон Форд родился в 1894 году. Умер в 1973. Хотя режиссер Джон Форд снимал фильмы во многих жанрах, он больше всего ассоциируется с вестернами, которые он снял. Его «Дилижанс» – это фильм, который Орсон Уэллс выбрал для просмотра снова и снова, чтобы научиться снимать кино. Этот фильм сделал Джона Уэйна, настоящее имя Марион Роберт Моррисон, звездой. В фильме по сценарию Дадли Николса также снялись Клэр Тревор, Джон Кэрридин, Томас Митчелл, Дональд Мик и Энди Дивайн. «Дилижанс». 1939 год. «Дилижанс» — это пример сетевого нарратива или паутины жизни, формы сюжета, при которой рассказывается не одна главная история, а несколько самостоятельных историй, позже сплетающихся воедино, очень похожая на «Гранд-отель» 1932 года, рассказывающая истории незнакомцев из разных слоев общества, путешествующих вместе. Они едут в дилижансе по стране индейцев апачей, и над ними нависла угроза неминуемого набега. В начале фильма, когда дилижанс въезжает в город, чтобы забрать новых пассажиров, путешественники появляются один за другим, а также показаны редкие для вестернов обычные приготовления кареты к следующему этапу путешествия. Смена упряжки из 6 лошадей, уборка вагона, предоставление пассажирам возможности освежиться, кучер Бак объявляет о запланированных остановках по пути. А перед самым отъездом приходят солдаты из кавалерии, предупреждая, что вождь апачи Джеронимо вышел на тропу войны, и предлагают защиту. Каждый из пассажиров представляет собой определенный тип. Дама из высшего класса миссис Меллори, жена кавалерийского офицера. Выдающийся банкир Гейтвуд, который, как мы узнаем в самом начале, бежит из города с украденными деньгами. Азартный игрок Хэтфилд, который, как выясняется, является джентльменом с юга. Камевояжер, продавец спиртного, робкий мистер Пикок. Док Бун, врач-алкоголик, и Даллас, проститутка, которую прогоняют из города как нежелательную персону для женщин высшего класса, городской полиции нравов. Здесь есть шериф с дробовиком, кучер Бак, который, как мы знаем, относится к низшему классу, потому что женат на мексиканке, и через какое-то время, уже в пути, к ним присоединяется находящийся вне закона Ринго Кит, которого играет Джон Уэйн. Он сбежал из тюрьмы и хочет поквитаться с Люком и его братьями, убившими его отца и брата. Ринго удивлен, увидев там шерифа, который отправляет его под арест. Мы узнаем, что у шерифа тоже есть своя история. Он был лучшим другом отца Ринго и хочет, чтобы Ринго оказался в тюрьме не только для того, чтобы соблюдать закон, но и чтобы защитить его от людей, которые намерены убить его. Разговоры внутри дилижанса помогают понять, кто эти люди. Ринго говорит им, что его настоящее имя Генри, затем узнает в доке человека, который много лет назад вылечил сломанную руку его брата. Когда Док Бун спрашивает, как дела у его брата, Ринго говорит ему, что его брат убит. Потрясенное молчание. Позже Док закуривает сигару, и становится ясно, что дым беспокоит Меллори. Игрок Хэтфилд вступается за нее и говорит Доку, чтобы он убрал сигару. Док учтиво извиняется, упоминая о своей службе в армии Союза, но Хэтфилд заявляет о своей поддержке Юга. Герои напрягаются. Именно Ринго просит всех расслабиться. Док не хотел никого обидеть. Из этих разговоров мы узнаем не только истории героев, но и понимаем, что они за люди. Покинутый кавалерией, которой приказано преследовать Джеронимо, дилижанс продолжает свой путь. На следующей остановке раскрывается еще один секрет. Миссис Меллори беременна, и мы видим, каким способом Док протрезвел, чтобы помочь принять роды. Посмотрев на Даллас с новорожденным ребенком другой женщины на руках, Ринго предлагает ей совместную жизнь с ним. Она восклицает: «Ты ничего обо мне не знаешь», а он смотрит на нее и говорит: «Я знаю все, что хочу знать». Когда Пикок, продавец виски, видит женщину апачи в Гасиенде, где они остановились, он в тревоге кричит: «Дикарка!» Ее муж-мексиканец с радостным непониманием говорит: «Да, иногда она бывает дикой, но индейцы нас не беспокоят вроде бы». В фильме вскользь упоминается политический контекст. В более поздней сцене тот же торговец унимает ссору между своими товарищами, тихо говоря: «Проявим христианское милосердие к ближнему своему». То он расист, то проповедует, что все должны жить в мире. Он такой же сложный человек, как и другие пассажиры. Нападение индейцев снято захватывающе. Мы видим, как Бак изо всех сил гонит лошадей, а люди стреляют в индейцев, приближающихся к ним со всех сторон. В вагоне Док оказывает помощь раненому продавцу виски, извлекая стрелу из его груди. Банкир мешает ему, выражая возмущение. Док бьет его кулаком в челюсть, чтобы он заткнулся. Мы видим вблизи индейцев, скачущих на лошадях, и когда в них стреляют, они вместе со своими лошадьми с размаху падают на землю. Камера установлена на уровне земли, под упряжкой скачущих лошадей, а также под индейскими лошадьми. Именно такими кадрами прославился Уэллс. Здесь они использованы хитро, для пущего эффекта, а не для показухи, и это повышает градус действия. Когда вы рассказываете историю просто, отдельные моменты художественного мастерства выделяются еще больше. Еще один троп, использованный и усовершенствованный. Классическая перестрелка. Форд и Николс, его сценарист, усиливают напряжение, показывая нам, как Люк и его братья собираются, нервничают, разбивают посуду в салуне, испуганы и готовы стрелять, когда в дверь входит Док, а затем Бак. Посетители расступаются, бармен убирает зеркало, и люди покидают главную улицу, а братья группируются на другой стороне. Затем затемнение. Мы видим со спины, как Ринго выходит вперед, один, с дробовиком, в котором всего три пули. Он медленно идет направо. Камера показывает братьев с пистолетами, двигающихся налево. Затем Ринго идет к камере, установленной низко, и падает на землю, стреляя. В кадре видно, как Даллас слышит выстрелы и кричит «Ринго!». Затем мы возвращаемся в салун. Дверь открывается, и там появляется Люк. Делает два шага вперед и падает на пол замертво. Затем мы видим Даллас, стоящую снаружи, опустошенную. Услышав шаги, она поднимает голову и видит Ринго. Они обнимают друг друга и осознают друг в друге свое будущее. Джона Форда прославили элегантная ясность и простота его повествования и операторской работы. Он часто обрезал пленку, ограничивая отснятый материал именно тем моментом, который он хотел включить, чтобы предотвратить какие-либо изменения в монтажной. Он умел балансировать между моментами правды о Западе, наполняя свой мир реалистичными бытовыми деталями и одновременно приукрашивая и подыгрывая мифам. Он любил западный пейзаж фронтира, часто изображая величие долины монументов в племени Наваха, штат Аризона. Его темой был американский характер, или, по крайней мере, та версия, которой он восхищался. Одинокий человек, преданный своему обществу, но не подчиняющийся его законам. Форд работал над этой темой на протяжении всей своей карьеры, в основном в вестернах, но не только в них. «Искатели», 1956 год. У «Искателей», которых многие считают шедевром Форда, неповторимая цветовая палитра, а бескрайние пейзажи долины монументов требуют просмотра фильма в кинотеатре на большом экране. Жажда первопроходца, которая ранее прославлялась в вестернах, на этот раз подвергается критике. Форд начинает осознавать, насколько морально сложной была победа Запада, что это не та триумфальная история, которую так часто рассказывают. Теперь он показывает нам индейцев как жертв, которые сражаются за сохранение своей земли. Итан, сыгранный Джоном Уэйном, жестокий, даже отвратительный человек, на протяжении многих лет одержим поисками своей племянницы Дебби, которую похитили индейцы племени Каманчи, когда она была еще ребенком. В детстве он спас своего племянника, на 1/8 индейца, усыновленного его братом, и мы видим, как Итан унижает и оскорбляет молодого человека, называя его тупоголовым. Он расист и не скрывает этого. Итан – измученная душа. Он не уверен, что когда найдет Дебби, приведет ее домой, а не убьет за то, что она вышла замуж за индейского воина Шрама. Из фильма становится ясно, что у Итана и Шрама много общего. Оба они жестокие расисты с отвратительными наклонностями. Оба, не задумываясь, снимут скальпы со своих жертв. Итан сражался на стороне конфедератов в гражданской войне, общался с бандитами и кажется эмоционально ущербным. Он матерый убийца, чему общество радуется, когда он убивает в его пользу, но затем предпочитает отстраниться от него. Предполагается, что он чувствует вину за то, что покинул усадьбу брата в поисках угонщиков скота и, вернувшись, обнаружил ферму, объятой пламенем, а своих тетю и дядю мертвыми. Этот противоречивый герой не похож на героя типичного вестерна. На одном из кадров, снятого через плечо матери Дебби, запечатлен контраст между идеей дома и семьи, цивилизацией, которую привносят на Запад, и впечатляющей дикой природой фронтира. Это противостояние занимает центральное место в сюжете фильма. Две сцены иллюстрируют, насколько сильно этот вестерн отличается от того, что было раньше. Вместе со своим другом Мартином Итан едет в деревню индейцев, разрушенную кавалерией. Они видят знакомую им индианку, которая лежит мертвая. Мартин спрашивает, почему ее убили, ведь она ничего не сделала. Итан не находит ответа. Далее мы видим трех индейских вождей, печально наблюдающих за тем, как их товарищей загоняют в тюремную камеру. Мы смотрим на мир глазами индейцев и теперь сочувствуем тому, что они потеряли. Создается впечатление, что Форд хочет загладить вину за свои более ранние нелестные изображения коренных американцев. Другая показательная сцена, финальная. Итан вернул Дебби в семью. Кажется, что у него особые отношения с женой брата, так как они обмениваются взглядами, но с завершением поисков он в растерянности. Мы видим, как другие члены семьи входят в дом, но Итан останавливается на пороге, держась правой рукой за левую, выглядя почти беспомощным, а затем поворачивается и медленно уходит в пустыню. Это рифмуется с первым кадром фильма, который также был снят через дверной проем, выходящий в пустыню, и мир дома казался намного более безопасным и привлекательным. Это мир, которому Итан не принадлежит. Этот фильм оказал огромное влияние на кинематограф. Образы из него встречаются в самых разных картинах. От «Таксиста» 1976 года до «Первых звездных войн» 1977. В 1962 году Форд снял фильм «Человек, который застрелил Либерти Вэланса». Это своего рода прощальная речь, прощание с жанром вестерна, с Джеймсом Стюартом и Джоном Уэйном впервые вместе и Энди Дивайном, Бак в «Дилижансе», актерами, которые больше всего ассоциируются с его ранними работами. В нем также снялся новичок в кино Ли Марвин в роли убийцы-психопата Либерти. Это фильм о том, как рассказываются истории о Западе, и его сюжет мы не будем здесь раскрывать. Но можно подытожить знаменитой цитатой из фильма. Это Запад. Когда легенда становится фактом, мы выбираем легенду. Как бы то ни было, этот фильм кажется старомодным, так как Форд слишком разглагольствует о важных для него темах вместо того, чтобы действовать. Нужно ли было, чтобы персонаж Джимми Стюарта рассказывал о демократии в классе, полном детей и иммигрантов? Это снижает темп повествования. Форд не был режиссером одного жанра. Среди многих других фильмов он также снял прекрасную драму «Гроздья гнева» 1940 года с Генри Фондой, романтическую мелодраму «Тихий человек» 1952 года, действие которой происходит в Ирландии, и комедию «Мистер Робертс» совместно с режиссером Марвином Лероем в 1955 году, основанную на пьесе Томаса Хэггена и Джошуа Логана с участием Фонды, Джеймса Кэгни и Джека Лемона. Ховард Хоукс родился в 1896 году, скончался в 1977. Хоукс показал себя как разносторонний режиссер, сняв несколько лучших эксцентрических комедий классической эпохи. 20 век 1934 года с блестящей игрой Джона Берримора. «Воспитание крошки» 1938-го с Кэри Грантом, Кэтрин Хепберн и Леопардом Бэби, крошка. Его девушка «Пятница» 1940-го снова с Грантом в паре с Розалинд Рассел в роли шустрых газетных репортеров и бывших супругов. «С огоньком» 1941 года с Гарри Купером в роли застенчивого профессора и Барбарой Стэнвик в роли певицы из ночного клуба, которая скрывается от мафии вместе с группой профессоров, изучающих американский сленг. Ситуация гораздо смешнее, чем кажется. Он снял такие боевики, как «Лицо со шрамом» 1932 года об Аль Капоне с Полом Муни в главной роли. «Только у ангелов есть крылья» 1939-го с Грантом и Джин Артур о летчиках-смельчаках. «Сержант Йорк» 1941 года с Гарри Купером в роли уважаемого героя Первой мировой войны. И фильмы нуар, такие как «Глубокий сон» 1946 года с Хамфри Богартом в роли сыщика Филиппа Марлоу и Лорен Бэкол, и «Иметь и не иметь» 1944-го, также с Богартом и Бэкол, основанный на рассказе Хемингуэя. «Красная река», 1948 год. Хоукс разделил Олимп Вестерна с Фордом, сняв два знаковых фильма в этом жанре. «Красная река» 1948 года и «10 лет спустя» «Рио Браво» 1959 года, который стал ответом на фильм с Гарри Купером «Ровно в полдень» 1952 года. Фильм «Ровно в полдень», снятый Фредом Циннеманом в реальном времени, часы отсчитывают минуты, рассказывает о шерифе, который в день своей свадьбы, роль невесты исполняет Грейс Келли, сложив с себя обязанности, узнает, что на полуденном поезде прибудет банда убийц, поклявшихся отомстить ему за то, что он отправил их главаря в тюрьму. Он ходит по городу и просит помощи у местных жителей, которые один за другим отказывают ему. Ему придется в одиночку противостоять этим убийцам. Хоукс и Джон Уэйн ненавидели посыл этого фильма. Фильм «Рио Браво» возражает ему. Уэйн – шериф, посадивший брата влиятельного владельца ранчо в тюрьму за убийство. Владелец ранчо поклялся освободить брата и убить шерифа. Уэйн не обращается к горожанам за помощью в выполнении своей работы. Его единственная подмога – трое заместителей. Пьяница Дьют в исполнении Дина Мартина, оказавшийся очень хорошим человеком, Стампи – одноногий старик и молодой стрелок в исполнении Рики Нельсона, звезды того времени. Характеры героев раскрываются неспешно и постепенно на пути к финальному противостоянию. «Красная река» – это мощная драма о конфликте поколений и изменении уклада Запада, который больше не был таким диким. В нем снялся Джон Уэйн, сыгравший Тома Дансона, роль, которая предвосхищает его персонажа в «Искателях». Том начинал с двух коров на своем ранчо, и теперь, 14 лет спустя, у него есть стадо в 10 тысяч голов. Когда он только начинал, он нашел Мэтта, маленького мальчика, единственного выжившего после нападения индейцев, и усыновил его. Этот мальчик теперь вырос, прошел через гражданскую войну, и его играет Монтгомери Клифт, актер, принадлежащий к новой актерской школе, которая начала завоевывать Голливуд. Уэйн олицетворял старый стиль, и фильм обыгрывает этот контраст. Тому нужно привести свой скот на рынок, а ближайший находится в Миссури, за 1000 миль отсюда. Почти непреодолимое расстояние. Перегон скота проходит тяжело. У ковбоев заканчиваются запасы еды. Они становятся угрюмыми и злыми. Когда несколько из них пытаются дезертировать, Том стреляет в них. Переправившись через Красную реку, оставшиеся ковбои пытаются убедить Тома отогнать стадо к более близкому месту назначения. Но он упорно отказывается и угрожает повесить любого, кто попытается уйти. Его сын Мэтт останавливает его и берет руководство на себя. Том приходит в ярость и угрожает убить сына. Он производит впечатление импульсивного человека, который сначала стреляет, а потом задает вопросы. Они с Мэттом слишком похожи в своем упрямстве, но Мэтт – лучший лидер, менее склонный к жестокому контролю. Конфронтация неизбежна. Этот фильм использует классические для вестерна образы. Ковбои, перегон скота, необъятность пустыни и изменчивая мораль, когда грубое правосудие становится все менее приемлемым. В нем появляются отец и сын, которые любят друг друга, но не могут понять и принять пути друг друга. Монтгомери Клифт очень хорош в роли сына, чья чуткость направляет его до тех пор, пока ему не приходится действовать и отстаивать свою позицию. И Уэйн тоже хорош, умея в равной степени показать и невысказанную привязанность к сыну, и жестокую натуру своего героя. Музыкальное сопровождение Дмитрия Тёмкина, как всегда, идеальное, ненавязчивое и передающее эмоции и величие. Дмитрий Тёмкин – русско-американский композитор, четырежды лауреат премии «Оскар». Любопытно, что саундтрек к фильму «Ровно в полдень» тоже написал Дмитрий Тёмкин. Мировые вестерны. Вестерн как жанр был необычайно популярен во всем мире. Что-то в широких просторах, одиноком герое, отделенном от общества, но желающем быть единым с ним, верховой езде и перестрелках, перекликалось с легендами и историями других культур. Режиссеры других стран позаимствовали западные тропы, чтобы рассказать свои собственные истории, и когда они добились успеха, американский вестерн вернул их обратно себе. В Японии это происходило регулярно. Первый международный успех Акиры Куросавы, фильм «Расёмон» 1950 года, не был вестерном. Но второй был. «Семь самураев» 1954 года – это история о Ронине, воине-самурае из Японии 16 века, которого небольшая деревня нанимает для защиты от бандитов. Он собирает группу товарищей Ронинов себе в помощь, и в обмен на трехразовое питание рисом они начинают учить жителей деревни сражаться. Это трехчасовая эпопея с впечатляющим кульминационным сражением под проливным дождем. Куросава создал предысторию для каждого Ронина. Такого уровня детализации никогда раньше не было, что позволило нам рассмотреть их как личностей. Он также использовал приемы экшена, которые сейчас стали распространенными, такие как замедленная съемка и съемка с нескольких камер, чтобы запечатлеть действия с разных точек зрения и получить больше возможностей для монтажа. Тосиро Мифуне, сыгравший первого Ронина поневоле, стал международной звездой и снялся во многих других фильмах Куросавы. Фильм сразу же был оценен в Штатах как построенный на западной традиции. Он стал хитом артхауса. Американский актер Юл Бриннер приобрел права на фильм и нанял Джона Стёрджеса, режиссера фильма «Перестрелка в Окей Коралл» 1957 года, в качестве режиссера-постановщика. Их ремейком стала «Великолепная семерка» 1960 года, с Бриннером, Стивом МакКуином и Чарльзом Бронсоном в главных ролях и с Элаем Уоллоком в роли главного бандита. Теперь действие происходит на американском западе, и жители деревни находятся под защитой от мексиканских бандитов. Фильм очень хорош, и он тоже стал международным хитом. Несмотря на то, что интерес к вестернам в Штатах начал снижаться, они оставались популярными в Европе. Итальянский режиссер Серджио Леоне увидел потенциал для нового вида вестерна, который использует классические тропы, но при этом не прославляет классическую эпоху Дикого Запада. Здесь есть герой, мотивированный деньгами или личной местью, и редко стремлением установить закон и порядок в обществе. Леоне решил адаптировать следующий японский вестерн Куросавы «Телохранитель», 1961 года, в котором также снялся Тосиро Мифуне. Это было сыграно в комедийном ключе. Мифуны Ронин, который приезжает в город, где воюют две враждующие банды, и решает натравить их друг на друга. Он предлагает обеим свои услуги и побуждает их уничтожить друг друга, чтобы избавить город от их влияния. Фильм Леона назывался «За пригоршню долларов» и был снят в Испании в 1964 году итальянской съемочной группой с участием тогда еще не очень известного американского актера по имени Клинт Иствуд. Благодаря этому фильму Иствуд стал международной звездой, сыграв человека без имени в том же «Пончо и шляпе», в этом и двух других вестернах Леоне. На несколько долларов больше 1965 года и «Хороший, плохой, злой» 1966. Сюжет был тот же, что и в «Телохранителе». Но была одна проблема. Леона так и не получил права на этот сюжет. Куросава подал на него в суд и получил денежную компенсацию и право на прокат фильма в Японии, где он изменил название на «Возвращение телохранителя». Это был первый так называемый спагетти-вестерн, получивший международный успех. Два других фильма серии стали еще более популярными. Герой Леона циничен, он сам за себя. В фильме «За пригоршню долларов», когда мы впервые видим, как он приезжает в город, он наблюдает, как кто-то стреляет в маленького мальчика ради забавы и ничего не делает, чтобы остановить это. Он не брит и не многословен. Стиль Леоне зрелищный, с длинными кадрами, которые усиливают напряжение, а затем увеличиваются до сверхкрупных планов лиц или оружия. Музыка Эннио Морриконе мощно дополняет визуальные эффекты. Морриконе добавил в свою партитуру необычные звуки. Щелчки хлыста, выстрелы, свист. Леоне был настолько впечатлен его музыкой, что затягивал сцену, чтобы дать музыке время закончиться. Тема Морриконе из фильма «Хороший, плохой, злой» известна и узнаваема даже людьми, которые никогда не видели фильм. Леоне превзошел себя в фильме «Однажды на Диком Западе» 1968 года с Чарльзом Бронсоном, Джейсоном Робертсом и Генри Фондой в главных ролях. Первые 20 минут фильма почти лишены диалогов. Кажется, ничего не происходит, за исключением того, что мы наблюдаем за какими-то сурового вида мужчинами, ожидающими поезда. Это невероятно захватывающее зрелище, и все благодаря монтажу, крупным планам лиц и случайно попавших в кадр комаров. Леоне использует широкий экран, создавая культовые кадры, которые демонстрируют величие просторов Запада и затаившуюся там опасность. Злодея играет Фонда, звезда классической эпохи, который всегда играл хорошего парня, центр морали. Том Джотт в «Гроздьях гнева» 1940 года, молодой мистер Линкольн 1939 и Уайетт Эрп в «Моей дорогой Клементине» 1946. Для него роль голубоглазого злодея, которого мы впервые видим с улыбкой, стреляющим в маленького ребенка, была провокационной. Но так и было задумано. Фонда играет жестокого злодея. Этот фильм объединяет в себе и усиливает приемы и образы, определяющие вестерн. Блестящая кульминация 50-летней традиции. Это по праву один из величайших вестернов в истории. Серджио Корбуччи. Еще один режиссер спагетти-вестернов. Самый известный из них – «Джанго» 1966 года с Франко Неро в главной роли, еще одного стрелка-одиночки, которого мы впервые видим тащащим гроб, где, как мы узнаем, нет тела, и который вступает в бой с плантатором-расистом и мексиканскими бандитами. Идея сюжета довольно похожа на «Телохранителя» и «За пригоршню долларов». Он был очень популярен в Европе, несмотря на то, что был запрещен в Великобритании и не имел рейтинга в Соединенных Штатах из-за его крайней жестокости. Существует полдюжины ремейков и неофициальных сиквелов, снятых другими итальянскими режиссерами. Большинство из них не стоит смотреть. Квентин Тарантино снял фильм «Джанго освобожденный» в 2012 году, который не является ремейком, а был вдохновлен оригиналом. У Неро есть эпизодическая роль антагониста роли Джанго в исполнении Джеймса Фокса. Карбуччи также снял фильм «Великое молчание» 1968 года с Жаном Луи Трентиньяном в роли стрелка по прозвищу Молчун, ставшего немым из-за того, что ему в детстве пытались перерезать горло, и Клаусом Кински в роли Лока, жаждущего крови охотника за головами. Это мрачная и очень жестокая история с неожиданно грустным и сильным финалом. Многие считают этот фильм более великим произведением, чем любой из фильмов Леоне. Пересмотр жанра. Большинство вестернов американского производства 1960-х и 1970-х годов переосмысливали вестерн, отвергая традиционных героев и все, что могло бы прославить историю фронтира. Это были десятилетия протестов во Вьетнаме и борьбы за избирательные права на юге. Это было время, когда были убиты общественные лидеры – Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди, Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Икс и борцы за гражданские права Чейни, Гудман и Швернер. Вестерны, прославлявшие грубое правосудие и убийство индейцев, теперь коренных американцев, больше не нравились молодым кинозрителям. Некоторые вестерны были популярны, хотя как жанр они потеряли свой лоск. Фильм «Буч Кэссиди и Санденс Кит» 1969 года с Полом Ньюманом и Робертом Редфордом – это легкий приключенческий сюжет о реально существовавших преступниках. Его легкий тон обрывается с гибелью главных персонажей под градом пуль. Фильм Сэма Пекинпы «Дикая банда» 1969 года рассказывает о группе постаревших разбойников, стремящихся сорвать последний куш на Западе 1913 года, который больше не был диким. Они не лучше наемников, преследующих их, или революционеров, которых они пытаются снабдить оружием. Фильм заканчивается кровавой бойней, одной из самых жестоких перестрелок в истории кино, знаменующей не только смерть этих людей, но и, возможно, по мнению создателей, смерть вестерна. Но вестерны не умирают так легко. Фильм режиссера Артура Пенна, который также снял картину «Бонни и Клайд» 1967 года, «Маленький человек» 1970 года с Дастином Хоффманом в главной роли, гангстерский фильм с еще одной жестокой концовкой, знакомит нас с Джеком Крэбом, которому 121 год, и который рассказывает о своей жизни на Западе, как он был похищен и воспитан индейцами, женился на индианке и стал свидетелем последней битвы Кастера. Эта легенда, не перенесенная на землю, мифы разрушены, когда индейцы рассказывают свою историю. Фильм «Маккейб и миссис Миллер» 1971 года, снятый Робертом Олтманом, Суорреном Битти и Джули Кристи в главных ролях, идет по другому пути, показывая нам мрачную, убогую реальность жизни на фронтире. Маккейб приезжает в городок на северо-западном побережье Тихого океана, чтобы открыть публичный дом и таверну. Позже появляется миссис Миллер, хозяйка публичного дома и опиумная наркоманка, и они вместе начинают этот бизнес. Они преуспевают в данном деле, пока крупная горнодобывающая компания не предлагает выкупить их бизнес. Маккейб отказывается, не понимая, что теперь он меченый человек. Это меланхоличное произведение средствами кинематографа подчеркивает, насколько холодной и уродливой может быть жизнь. Это элегия о надеждах приграничья. Тем не менее, это красивый и трогательный фильм, который стоит посмотреть. Вестерны продолжают снимать, и время от времени какой-нибудь действительно задевает за живое. В фильме «Непрощенный» 1992 года Клинт Иствуд, который одновременно является и режиссером этого фильма, играет стареющего охотника за головами, втянутого в насилие. Несколько проституток в городке Биквиски недовольны тем, как шериф Джин Хэкмен ведет дела, когда одну из них порезали и изуродовали какие-то ковбои. Хэкмен просто пытается сохранить спокойствие и тишину в городе, но это их не устраивает. Они назначают награду за ковбоев, и Уильям Муни Иствуд возвращается к своему ремеслу. Он встречается со своим старым напарником Морган Фриман и молодым стрелком, которому не терпится проявить себя в убийстве. В таких историях всегда есть вспыльчивый юнец, которому нужно научиться держать себя в руках, прежде чем он погибнет. Муни повесил оружие на гвоздь, когда женился. Но теперь его жена умерла, и он собирается снова взяться за работу. Он оглядывается на свою жизнь стрелка и хочет искупить вину за убийства, в которых он повинен. «Это бесовская вещь – убить человека. Вы отнимаете у него все, что у него есть, и все, что у него когда-либо могло быть». Этот фильм получил премию «Оскар» в 1992 году в номинациях «За лучший фильм», «Лучшую мужскую роль второго плана» Хэкмен, «Лучший монтаж» и «Лучшую режиссуру». В 2013 году актер Кен Ватанабе сыграл в японском ремейке «Непрощенного». В нем стареющего самурая вызывают, чтобы помочь получить награду за мужчин, которые порезали и изуродовали проститутку. Та же история. Другой мир. Есть и другие способы деконструкции вестерна. Мел Брукс сделал это в фильме «Сверкающие седла» 1974 года с Кливоном Литлом в роли чернокожего шерифа, Джином Уайлдером в роли Джима, бывшего стрелка, Мэдлин Каан в роли Лили фон Штуб, пародия на Марлен Дитрих, и Харви Корманом в роли злодея Хедли Ламара. Это очень забавная комедия в фирменном стиле Мела Брукса. Сатира не только на вестерны, но и на межрасовые отношения и на все остальное, что было у Мела на уме. Там есть знаменитая сцена у камина, где все ковбои едят бобы, вызывающие метеоризм, а сам Брукс играет индейского вождя, который говорит на идиш. Свободно используется слово на букву «Н» по отношению к чернокожим, что не прошло бы проверку сегодня, но в фильме используется для комического эффекта. Кто-то бьет лошадь по носу. Чего не сделает Брукс ради смеха.